тобою полна Куба. Знает весь мир, на Кубе живет смелый прямой народ. Куба, свободу задушить, как солнце потушить нельзя. Ты слышишь, Куба, товарищ Куба, с тобой, друзья. Жизнь тебя ведет костра, солдат и патриот костра. Тот, кто свободу видел хоть час, жизнь за нее отдаст. Куба, свободу задушить, как солнце потушить нельзя. Ты слышишь, Куба, товарищ Куба, с тобой, друзья. Душой люди, на всей земле большой люди, дружба свободных, честных людей в мире всего сильней. Куба, свободу задушить, как солнце потушить нельзя. Ты слышишь, Куба, товарищ Куба, с тобой. Лети, Куба, счастливого пути, Куба. Верим в тебя мы все, мы с тобой, с гордой твоей судьбой. Куба, свободу задушить, как солнце потушить нельзя. Ты слышишь, Куба, товарищ Куба, с тобой. Товарищ Куба, с тобой.